слушаете Народное славянское радио. Меня зовут Виталий Антонов, город Брянск. Скажи, пожалуйста, Виталий, вот общероссийское движение Возрождения, это что, по-твоему? По-моему, это объединение здравых людей, единомышленников, которые радеют за свое отечество. А вот в своем регионе ты кем являешься в Возрождении? В своем регионе я как часть, ну, не филиала, так скажем, что у нас есть ячейка Возрождения, и я один из участников. Вот. Но в Возрождение мы пришли уже как своя организация. В этой организации это Брянские Вятичи. Вот. Я сейчас являюсь главой Брянских Вятичей. А вот Брянские Вятичи, как одна из ячеек Возрождения, региональная, да? У нее есть какие-то обязанности перед общероссийским движением Возрождения, либо занимаемся тем, чем вот можем заниматься? Ну, пока мы, наверное, как структура не дошли до того, что есть обязанности, но взаимоотношения выстраиваются на именно как бы в том русле, что есть уже какой-то координационный совет у нас, вот, и, соответственно, мы, посовещавшись координаторами, вот, какие-то инициативы принимаем, и если мы идем как бы в одном направлении, то, соответственно, и у себя в регионе мы эти инициативы должны реализовывать, вот, и поддерживать своих соратников в других регионах. А теперь давай немножечко в историю так отойдем и вспомним, какие были представления о жизни, о действии конкретно Вятичей, Возрождения до того, как началась СВО. И что изменилось после того, как оно началось, эта вот специальная военная операция? Ну, до СВО, в общем-то, у нас хватало задач и активностей, мы вовлекались в те мероприятия, которые, ну, считали ценными и важными для общества, вот, и для своей организации. Вот, то есть это взаимодействие с соратниками, с людьми близкими по кругу и также с, так скажем, случайными какими-то гостями наших мероприятий. Вот, хотели своим примером показать какие-то здоровые образы, чтобы люди к нам примыкали. Вот, когда началось СВО, ну, тут пришлось, наверное, всему обществу перестраиваться. Вот. Конечно, когда началось это все, то было много вопросов, на которые в тот момент даже не было ответов. Вот. Нужно было время и нужны были события, какая-то информация, чтобы понять, что происходит, вот, как себя вести. Вот. Но в целом у нас не было разногласий таких прям острых у нас в регионе. Вот. И мы понимали, что мы должны помогать именно участникам. К сожалению, были примеры и моменты, когда не было определенного доверия к каким-то фондам или людям от каких-то властных организаций, от руководящих, поэтому понимали, что нужно стараться как-то вот поддержать своих ребят без, так скажем, без миним, там, с минимальным количеством посредников. Вот. То есть получали оттуда запросы, вот, в чем ребята нуждались, вот, и старались организовывать какую-то помощь, посылки, вот, передавать через волонтеров. Вот. И также у нас в регионе наладили производство носилок, мягкие носилки, это из стропы, наверное, ну, кто в теме, знает, о чем я говорю. Вот. Под эту тему вот, нашлось и помещение, нашлись, опять же, люди среди волонтеров, которые помогли и с оборудованием. Вот. Нашлись люди, которые готовы тратить свое время на изготовление этих всех вещей. К сожалению, их не так много, вот, но как бы включились, где какая есть возможность. Вот, также и там производство блиндажных свечей, потом маскировочных сетей, вот, где кто как мог, участвовали. Вот. Ну и опять же там сбор финансов, вот, потому что есть и расходы, они всегда присутствуют в любом производстве. Вот. Поэтому ну, я в принципе, не могу сказать, что прям все-все-все, но, наверное, большая часть людей. Кто-то, конечно же, пытается от этого как-то экранироваться, то есть сказать, что нет, это где-то там. Вот. Но те, кто пообщались с участниками, со свидетелями всего того, что происходит там в зоне соприкосновения, то понимают, что успех ребят, которые находятся там, он во многом зависит от того, как поработаем мы здесь у себя на местах. Ну, насколько я понял, добавилось больше практики, да, практических действий. Вот именно тех, которые связаны с необходимостью решения оперативного, быстрого решения возникающих вопросов. Ну, тут, конечно, да, нам пришлось и уже налаживать связи между регионами, да, и внутри региона тут, ну, и уже выделился тот, как бы, круг активных участников, вот, которым можно позвонить там в любое время суток, вот, и знать, что они отзовутся и примут там все меры, которые как бы у них сейчас есть, вот, для того, чтобы задача была решена. Получается, война, как это ни странно, ни страшно, ни парадоксально, отсеяла шелуху из жизни, приоритеты выстроились более важные, отсеяла тех, которые не способны что-то делать, что-то решать, болтунов отсеяла, да, и оставила тех, которые соратники, на которых можно положиться. И вот как это, было бы, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, вот из этой же серии. Мы почувствовали друг друга. И стало понятно, кто есть кто. Ну, война есть война. Так было всегда. Хорошо. Каждые полгода собираются координаторы, представители регионов в общероссийском движении возрождения. И вот за эти полгода какие-то изменения важные произошли? Может, какие-то важные дела были сделаны? Ну, так вот, на скидочку, там, пару, может быть, тройку. важные, ну, наверное, из важных это то, что смогли, опять же, вот, сохранить этот цех, вот, потому что, опять же, зависит все от кадров. Вот. То есть нашелся человек, который возглавил это направление и тянет. Вот. Это вот наш Василий Хомяков. Вот. Ему, конечно, благодарность и уважение. Из еще каких-то важных моментов, ну, опять же, пошел наш человек, наш близкий товарищ, вот, добровольцем туда, и, соответственно, тоже постарались максимально помочь материально, экипировать, там, отремонтировали автомобили, которые они планируют там использовать. Вот такие, как бы, важные моменты. Ну и много дел и мероприятий, которые мы и раньше вели, и стараемся их не бросать. Понимаем, что жизнь здесь, так или иначе, она должна продолжаться. Вот, и понимаем, что нельзя все время и все мысли посвящать вот этим тяжелым думкам, потому что это тоже может сыграть свою, как бы, негативную роль. Поэтому стараемся, если как-то и отвлекаться, то это чтобы тоже было с пользой. Вот, это какие-то распевки, вечерки, семейный отдых. Собирались у нашего соратника на конюшне, там, с животными, общение, катание там, на санях. Это вот как раз вот эта зима позволила, там было достаточно снега. Поэтому пытаемся крепить, опять же, и внутри нашего сообщества отношения. Вот, и при этом стараться вот какой-то такой пример, ну, если можно сказать, позитива, вот, давать и в общество. То есть мы не закрываемся ни от кого, мы выкладываем там какие-то, опять же, посты, фотографии, вот, с нашими там какими-то вот такими встречами дружескими, с общением. И хотя бы так вот, я считаю, что это тоже ценно, вот, и для нас. Вот, пытаемся людей как-то бодрить. А вот скажи, внутренний уклад, жизнь, возрождение, на чем строится? Как принимаются решения? Каким образом исполняются решения, контроль за исполнением? Ну, здесь что могу сказать. Конечно, у нас еще пока многие моменты налаживаются и отрабатываются, вот, учитывая то, что мы, опять же, на немалом расстоянии друг от друга находимся, то, ну, вот современные средства коммуникации нам позволяют проводить там видеоконференции, какие-то вот чаты. Там обсуждаем, соответственно, есть у нас от каждого региона координаторы, которые имеют, так сказать, право голоса в возрождении. Вот, обсуждаем на равных, вот, то есть у нас нет какого-то вот авторитаризма, и, соответственно, после обсуждений принимаем или не принимаем какие-то установки там или инициативы, вот, к выполнению. Ну и, соответственно, там, если что-то принято было и все обязались это выполнять, то, соответственно, как бы, и уже спрашиваем и на местах вот, с участников, и как-то отчитываемся перед советом координаторов, вот, который мы это сформировали вот, после предыдущего межрегионального круга. Вот. Поэтому ну, здесь да, важна дисциплина. Вот, понимаем, что бывает и не просто ввиду того, что люди все заняты, не бездельники, вот, но раз как бы назвались, то нужно соответствовать. Насколько я понимаю, основные отличия – это понятная общая цель, это внутренняя и общественная общая дисциплина, да? Ответственность за принятые решения и круг, который назначает, выбирает, контролирует. Вот это вот все как раз свойственно и региональным представителям Возрождения, и самому Возрождению. Если вот так вот живем, значит так и живем. Да. Теперь следующий вопрос. Вот если бы сказали тебе, с завтрашнего дня ты являешься руководителем Российской Федерации. Какие основные, ну, например, там три решения, три приказа, три закона ты бы принял для того, чтобы исправить ситуацию в нашей стране и начать жить лучше? Ну, вопрос непростой, и здесь, наверное, может быть, я скажу сейчас одни версии, но когда уже буду за рамками интервью, может быть, что-то более ценное вспомнится. Вот, я пытался как бы размышлять вот, за то время, что мне было дано перед нашим общением с тобой, Алексей. Вот. Но я считаю, что опять же, важно здоровье, например, ну не например, а вообще здоровье детей. Вот, то есть это какие-то моменты, связанные с общеобразовательными учреждениями, потому что я сам отец троих детей, и я вижу по тому, что происходит с их здоровьем. Когда они идут в первый класс, у них нормальное зрение, нормальная осанка, вот, и все остальные показатели по здоровью, то спустя годы это и близорукость, вот, это и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и с сердечно-сосудистой системой. Поэтому вот здесь бы я что-то, конечно, попытался бы изменить. Это может быть добавить какой-то активности двигательной, может изучить опыт таких людей, как Базарный, вот, который хотел, чтобы у нас во всех школах были здоровьесберегающие технологии. Вот, это первый момент. Второй момент. Если мы про детей, про образование сказали, ну, нет, мы сказали про здоровье, а вот про образование, да, вот тут тоже что-то, я думаю, не что-то, а сейчас важно, мне кажется, чтобы школа и учителя понимали важность того, что ребенок много времени проводит в школе. И, соответственно, чтобы школа не только учила, но и воспитывала. Вот. И воспитывала так скажем, тех детей, вот, которые потом станут взрослыми, вот, которые также будут ответственны за свое отечество, вот, которые будут не качественными потребителями, а творцами и созидателями. Национализация вот этих всех добывающих сырье производств, вот, чтобы все-таки ну, большая часть от, от доходов, которые получены путем продажи этих всех недр, она все-таки наполняла бюджет и, соответственно, работала на благо граждан. Вот. Ну и такая как бы мысль, не знаю, тоже она может быть утопична. Например, опять же, ну так мое мнение субъективное, но оно имеет как бы основание и почву для существования, то, что современные технологии, они позволяют людям трудиться меньше, чем сейчас им приходится. Вот. И свободное время они бы посвящали своему развитию. Вот. И, например, добавить еще один выходной в неделю или, может быть, выходной там, в две недели, который родители могли бы посвятить именно какому-то семейному отдыху. Вот. Взаимодействие с детьми, с близкими, да? Да. Вот, потому что я, ну, наверное, как бы от своей ситуации отталкиваюсь, то, что мне приходится многое успевать делать, и вот именно на общение с детьми у меня, ну, совсем мало времени остается. Честно. То есть, получается, будущее руководителем Российской Федерации, России, ты бы ввел обязательное, потребовал изменения трудового кодекса, да, изменения трудовых вот этих отношений, чтобы больше было времени у человека заниматься семьей своей. Ты бы потребовал продумать программу национализации, да, и связанную с образованием, как формат обучения, так и что вкладывать, да, чтобы здоровье не вредить, и чтобы это были не просто потребители, как ты сказал, грамотные, а чтобы это были человеки. Ну что ж, замечательные такие посылы. Как бы теперь тебя не обвинили, что ты какой-нибудь там радикальный коммунист, который требует национализировать все, и радикальный какой-нибудь утопист, который мечтает о светлом будущем. Ну, как бы обвинить смысла я не вижу, потому что все-таки я не президент, а то, что я утопист, ну, я думаю, много людей меня в этом поддержат и разделят мое мнение, потому что сами находятся в той ситуации, что им приходится кому-то на двух работах, кому-то там перерабатывать, задерживаться, чтобы лишнюю эту копеечку там принести в семью. Вот. Такие условия созданы, что не до развития, а когда родители заняты, то их детей воспитывает среда. Вот. А далеко ведь ну, не все мы можем создать развивающую среду для своих детей. И поэтому их воспитывают смартфоны, телевизоры. Да. Вот если я, например, там как-то еще пытаюсь, допустим, своим сыновьям ограничить доступ, вот, то, например, после школы он общается со своими друзьями, а у них у всех практически есть уже современные вот эти вот, не зря их назвали, гаджеты. Гаджеты, да. Да. Вот, и, соответственно, они там черпают, вот, черпают, к сожалению, много деструктива, много моментов, потому что фильтры еще у них не работают. Вот, отсеивать информацию, разрушающую и полезную, к сожалению, далеко. Ну, это редкий случай, когда ребенок может отличить что-то, тем более современные идеологи, вот, которые, к сожалению, работают ради наживы. Вот, они пользуются методами и средствами вот, которые наших детей уводят немножко, ну, не то что немножко, а как бы в другую сторону от той, в которую хотели бы повести их мы. Все соблазнительно, все ярко, да, все притягательно. Ну да. Хорошо. Ну вот теперь такой вопрос. Вот ты президент, у тебя есть программа изменения жизни страны к лучшему. А можно ли ту основу, о которой мы говорили в самом начале, которая присутствует в возрождении, то есть от народа, власти, ответственность, назначение, стремление к лучшему, взять и на государственный уровень так раз и перенести. Я думаю, что даже нужно, вот, теперь как бы дело только за тем, чтобы нас услышали. Нет, ты президент. А, Ты не ограничен. Вот сказал, так будет, значит, так я будет. президент. Да, не забывай. Но это будет действительно же революция, если вот так вот все. Потому что на самом деле, ну, мое мнение, мое внутреннее ощущение, вот, оно говорит о том, что если вот это все принять и вот это все реализовывать, то польза, она просто, ну, неоспорима. В заключение беседы, уже по сложившейся традиции, я считаю, что это хорошая традиция, говорящий желает тем, кто его смотрит и слушает, что-то доброе, вечное, хорошее, красивое. Вот у тебя есть возможность сказать что-то хорошее тем, кто тебя смотрит и слушает. Я желаю всем нам новых и качественных знаний, которые помогут нам развиваться, которые помогут нам сделать нашу страну сильной, процветающей. Я желаю всем здоровья и, соответственно, это легче делать, когда рядом хорошие и надежные друзья. Поэтому также всем желаю побольше друзей. Благодарю. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!